Весьма дельные суждения Аракчеева в Комитете министров, в Государственном совете, дают право допускать у него крупные умственные способности. Но ведь нужно доказать, что эти дельные суждения принадлежали самому Аракчееву, а не были выработаны кем-либо из его подчиненных. Середонин отзывается благоприятно о деятельности Аракчеева как члена Кабинета министров. В 1815 году государь назначил Аракчеева для доклада и надзора по делам комитета. Вся деятельность Аракчеева заставляет меня думать, что в высшем государственном управлении за него работал кто-то другой, что сам он не мог вследствие крайней узости ума быть дельным государственным человеком. Щёник рассказывает, что Аракчеев поручал рассмотрение важнейших дел тайному советнику Федору Петровичу Львову. Это, по словам Щёнига, был человек ума и способностей необыкновенных. Тоже свидетельствует весьма сведущий в этих делах Фок в официальном письме к Бенкендорфу. Он утверждает, что за Аракчеева работали Пукалов и Марченко. Они заготовляли работы, которые он выдавал за свои. Это фактически доказано. Федор Петрович, возвратясь домой в кругу семьи, в которой и я был принят как родной, смеялся над глупой необразованностью Аракчеева. Трудно не верить столь категорическому свидетельству почтенного и образованного Щёнига. Как известно, Аракчеев в 1812 году советовал заключить мир, так как не верил в победу России. К счастью, на этот раз государь не послушался совета верного друга. Аракчеев решительно не понимал общего положения дел в эпоху Отечественной войны, что едва ли свидетельствует в пользу его государственного ума. Впрочем, убеждение Аракчеева в непобедимости Наполеона отчасти могло зависеть от его колоссальной трусости. К сожалению, всегда довольно ограниченных людей и немало холопов, преклоняющихся перед успехом. Сильные мира сего всегда окружены почитателями их необыкновенных способностей. Многие, очень многие, совершенно бескорыстно преклоняются перед лицами, имеющими успех в жизни. Принято, что для успеха нужны выдающиеся способности. Следовательно, человек, добравшийся на верхние ступени, обладает выдающимися способностями. Так рассуждают очень многие, и потому вполне естественно, что и Аракчеева считали очень умным, великим государственным человеком. Только великий Штейн правильно оценил Аракчеева. Но, как то и должно было быть, этот государственный человек очень скоро оказался не у дел. И в Пруссии, и в России действительно умные люди пользовались меньшим успехом, чем Аракчеевы. Только Наполеон оценил по достоинству Штейна и потому считал его для себя опасным. Для лиц, не наделенных проницательностью Наполеона, Аракчеев казался государственным человеком. Нужно заметить, что Аракчеевы всегда находят поклонников и покровителей, потому что они полезны своим начальникам. Естественно, что начальники награждают точных исполнителей, а толпа поклоняется успеху. Психологический анализ умственных способностей Аракчеева устанавливает действительные свойства ума этого деятеля, объясняет нам, почему Аракчеев казался государственным человеком, почему всюду его деятельность приносила больше вреда, чем пользы.